Увиденное приятно удивило даже видавшего виды Мартила. Со слов Нимири, Тиена и Абары он вполне представлял Визириса Таргариена, третьего своего имени. Ему не раз и не два доводилось встречаться вживую с его старшим братом, этим изменником Риегаром. Наконец, и сам Эберин помнил маленького, и не по годам разумного принца в Браавосе. Что ж, дети имеют свойство вырастать. За столом восседал по-валерийски красивый, правильно сложенный и мужественный воин, всем своим видом внушавший почтение и повиновение. На его лице не было ни следа ни от безумия Эйриса, ни от женственности Риегара. Перед Эберином будто воплотился самый гон-завоеватель в его лучшие годы, если песни, сказители и мистеры не приукрашивали облик давно покойного короля. Было разве что одно забавное отличие. Предку Визириса Дорн стоял поперек горла, а вот теперь именно солнечное копье первым просится под драконье крыло. Мысль об этом заставила Эберина улыбнуться. «Ваша милость, вот и состоялась наша долгожданная встреча», — отвесил положенный королю поклон Мартилу. «От имени своего брата, принца Дорана Мартила, и всего нашего королевства, я приветствую вас и благодарю за этот прием». Это нарочито подчеркнутое приветствие не прошло мимо внимания Визириса. Пристальный, тяжелый взгляд заставил бы человека трусливее или податливее задрожать. Эберин же лишь извлек на дневной свет грамоту и подал этот драгоценный пергамент императору. Немалых трудов стоило убедить Дорана поставить эту несчастную подпись, но теперь Таргариену будет проще поверить в серьезность происходящего. Хозяин половины Иссоса бегло пробежался по грамоте, и, судя по тому, что он указал гостю на стул, а не на дверь, прочитанным он остался по крайней мере удовлетворен достаточно, чтобы продолжить разговор. «Вы проделали немалый путь, принц Эберин», — кивнул король, откладывая исполнившую свое предназначение грамоту прочь, «и я принял вас так скоро, как только смог. Я прекрасно понимаю, ради чего вы спешили из солнечного копья в Валантис. Почему бы нам не перейти к делу? Приятно было разговаривать с человеком, знающим цену времени и предпочитающим словам действия. Именно этой живой, деятельной жилки не хватало их старшим братьям. Может, в самом деле с этим королем выйдет толк? Я послан сюда принцем Дораном предложить вашей милости новый договор», — заявил Мартил, не отводя глаз в сторону. «Договор, что даст вам полную поддержку Дорна в надвигающейся войне, и еще большие». Посол умолк, желал проверить, сработает ли его прозрачный намек, заставит ли он Визириса переспрашивать. Автарх, однако, промолчал. То не была могильная, безинициативная тишина Дорана, то не была холодная отстраненность Риегара, то было поистине королевское, давящее молчание. И Эберину пришлось продолжить мысль самому. «Мой брат готов предоставить вашей милости 25 тысяч мечей. Наши люди уже собираются и, по команде, готовы выдвинуться и пересечь Красные горы, или же прибыть в тенистый город и начать погружение на корабли по вашей воле». Принялся излагать преимущества от этого союза Эберин. «Наше королевство не участвовало в грызне узурпаторов за украденный трон, ваша милость. Наши люди рвутся в бой, они готовы доказать свою преданность вашему дому и нашим старым клятвам. Рвение перед боем стоит немногого. Куда важнее то, как воины ведут себя в деле», — с высоты прожитого возразил Визирис, — «и то, что ваши люди в последний раз сражались под Трезубцем, доверия не внушает. Баратионы, Ланнистеры и другие предатели обрели настоящий опыт войны в избытке. Опыт приходит с боями, и мы с Дораном уверены, что наши рыцари и ратники себя покажут. У нашей молодой поросли кипит кровь, она желает превзойти своих побежденных на Трезубце родителей, а те из ветеранов, кто вернулся, горят жаждой возмездия. Сотню лет тому назад их предки спасли династию Таргариенов и сохранили для нее железный трон. Теперь же мы собираемся помочь вам отбить его обратно». Очередное возражение последовало после небольшого промедления. На краснотравном поле победу одержали дети Дейрона Доброго и их дядя. «Ваша милость, вы и сами помните, чьи именно знамена шли за принцем Бейлором», — не уступил посол. «Все великие дома Дорна, кроме Айронвудов, скакали следом за первенцем короля и королевы. Принц Мейкер, при всем уважении к вашему предку, только и сделал, что превратил битву в кровопролитную сечу. Он не одолел повстанцев. Кровавый ворон убил демона претендента и его сыновей, но у мятежников оставались и Игар Жгучий Клинок, и Гармон Пик, и Хью Стриклинд, опасные воины и уважаемые предводители. Битва не закончилась с гибелью демона Блэкфайра. Она закончилась с прибытием принца Бейлора и его войска. Под предводительством достойного дракона, наша рать обратила в бегство орду предателей. И, ваша милость, не беспокойтесь, Копья и мечи дейнов, луки и пики фаулеров, дротики и кинжалы уллеров готовы показать себя с наилучшей стороны. Нам не в первый сражаться с надменным рыцарством юга. И рыцарству юга случалось вас побеждать. Не раз. И наоборот бывало. Тоже не раз. Кроме того, решил переменить тему Аберин. Верность Гдорна даст вам наши корабли, наши порты и наши склады. Вам предстоит уникальная задача. Перебросить тысячи и тысячи людей, коней и припасов из Валантиса через ступени в Вестерос. Тут любая посудина пригодится. Мы же можем предоставить вам моряков, хорошо знающих как узкое море, так и побережье Вестероса. Сомневаюсь, что в Валантисе вы найдете много капитанов, имеющих представление о заливе разбитых кораблей или о Дарнейском море. Мои подданные бывали во всех морях этого мира. Таргариен прекрасно сохранял на лице маску королевского безразличия, от летних островов до Ти. Едва ли им может пригодиться помощь контрабандистов, пиратов и рыбаков. Насколько я знаю, не позволил сбить себя с толку Аберин. Валантис всегда торговал с Востоком больше, чем с Западом. Знание морских путей в обход вод Кварта не поможет вам добраться до Драконьего камня или Штормовых земель. И, в конце концов, кто лучше контрабандистов знает берега и их опасности? После того, как Королевский флот уплыл вместе с узурпатором Станнисом во льды, вы не найдете им стоящей замены. Вашим людям предстоит миновать самую опасную часть узкого моря на пути к Семи Королевствам. Не бывает излишних предосторожностей в подобном деле. Видя, что император Фригальда не возражает, Мартилл решил зайти с третьей стороны. С каждой минутой посол все более и более чувствовал себя базарной торговкой, пытающейся всучить купцу именно свой товар. Наконец, ваша милость, любая война пожирает золото так же стремительно, как сухая земля в воду. Вы правите богатейшей из дочерей Валерии, вы покорили три огромных и богатых города, вам подчиняется половина западного Иссоса. Но и предстоит вам отнюдь не схватка с каким-нибудь пинтосом в приграничье. Вы намерены покорить огромную державу, и каждый медяк будет на счету. Дорн за годы правления узурпатора, стараниями моего брата, скопил более чем приличную казну. Переданное вам нами до сего дня станет только началом. А с золотом, ваша милость, возможно все. Наемники, пираты, вольные всадники поспешат под ваши знамена, привлеченные и славой, и звоном золотишка. Ваши собственные легионеры будут биться отважнее, зная, что точно получат достойное вознаграждение. Ваши предложения, принц Аберин, весьма щедры. Мечи, деньги, капитаны, корабли, все для человека, который еще даже не приступил к завоеванию. Визирис направил на него свой тяжелый взор и произнес следующую фразу едва ли не по слогам. «И что же принц Даран, в свою очередь, просит от меня?» Вот и настал решающий момент, и Аберину ничего не оставалось, кроме как решительно броситься прямиком в атаку. «Мой брат просит вас принять руку своей дочери и моей племянницы, принцессы Арианны, взять ее в жены и сделать ее второй из ваших королев. Насколько я помню, это предложение уже звучало в старом договоре». Последние слова король подчеркнул голосом. «Да, вы прежде согласились жениться на Арианне и выдать принцессу Дейнерис за моего племянника. Конечно же, король прекрасно все помнил. Теперь же условия изменились. Бедняге Квинтину, разумеется, придется довольствоваться невестой попроще. Но Арианна все еще может стать вашей супругой, не покушаясь на права, привилегии и положение королевы Дейнерис, разумеется». Произносить это было непросто, однако шанс навязать Таргариенам выгодное соглашение был упущен еще несколько лет назад. Теперь Аберину предстояло спасти то, что еще можно было спасти, и, разумеется, это требовало определенных жертв и уступок. И неужели принцессу Арианну это устраивает? Да, на самом деле подобной уверенности в сердце Аберина не было. Даран наверняка потратил много времени и сил, чтобы разъяснить Арианне характер ее потенциального жениха, объяснить, насколько тому дорога и близка его сестра-жена, растолковать, что конфликтовать с ней будет страшнейшей глупостью. Та слушала, но вот слышала ли, людям с характером Дарана очень непросто внушать к себе уважение, заставлять молодых относиться к их словам подобающе и с должным почтением. А ему ведь так и не удалось переговорить с племянницей после возвращения из этой лужи кошачьего дерьма, что зовется столицей. «Насколько я наслышан», — ответил ему Визирис, — «дарнейские женщины весьма ревнивы и не любят делиться своими мужьями. Это уж, не говоря об их пламенном нраве. Огонь плохо уживается с огнем, принц Аберин. Арианна прекрасно понимает свое положение, и ее отец тоже. Что же до пламени?» Посол повел плечами, стараясь ничем не выдать легкого волнения. Арианне всегда нравились уверенные в себе, сильные и властные мужчины. Ее привлекают люди, подобные вам, ваша милость, и она пользовалась любым шансом, чтоб услышать о ваших новых подвигах, победах и удачах. Она устроила целый пир, когда до Дорна дошла весть о сдаче мира. Вы уже покорили ее, ваша милость, даже не бросив на нее ни единого взгляда. Когда же она вас увидит, услышит, ощутит, уверен, вы тоже не останетесь равнодушны. Она уж точно. Порой лучший способ скрыть неправду – разбавить ее истиной. Арианна в самом деле радовалась победам Визириса Таргариена, по-прежнему надеясь, что отец и дядя обеспечат ей столь выгодную партию. Но вот о том, что она радовалась новостям о мертворожденных принца и принцессах, императору определенно знать не стоит. А ведь именно эти семейные трагедии драконьих владык – единственный шанс выбить для нее корону. Имея Визирис сына или хотя бы дочь от Дейенерис, Аберин бы сходу заявил Дорану, что брачный корабль оставил гавань и не вернется в нее. Сейчас же, когда Автарх мог похвастаться только дочкой от рабыни, Дорн имел хоть и слабую, но надежду увидеть свою дочь королевой, пусть и второй. В покоях установилась неуютная тишина. Королю нужно было время обдумать услышанное. Аберин тоже желал собраться с мыслями. Сегодня, сейчас слишком многое стояло на кону, и ему приходилось играть по правилам. И каковы другие условия вашего нового договора? Решил перевести тему Визирис, которого лесть не слишком впечатлила. Мы просим о мести, с готовностью отозвался Аберин. Ланнистерам, всем Ланнистерам и всем их прислужникам. Я не намерен прощать тех, кто виновен перед моим домом. Готовность, с которой отозвался Таргариен, пришлась Мартиллу по душе. Такой тон, такая решимость. Однако, принц Аберин, вы должны помнить вот о чем. Со времен Игона Завоевателя, правосудие и возмездие над лордами, приступившими через закон, исключительное право Железного Трона. Вы и ваши люди можете убивать львов во время боя, поскольку такова война. Выжившие ланнистеры предстанут передо мной, и я вынесу свой приговор. Этот поворот понравился Мартиллу куда меньше. Кого он там жалеть собрался? Никакой судья не приговорил Элию, Рейниса и Игона к смерти. Резче, чем нужно было, произнес Аберин. И я сам свершил правосудие, поднеся старому льву его угощение. Вы избавили меня от нашего общего врага, принц Аберин. В голосе Автарха послышались суровые стальные нотки, и его гостю невольно пришлось умолкнуть. Это был правильный поступок, и я благодарен вам за это. Но не заблуждайтесь насчет дальнейшего. Над жизнью и смертью осужденных великих лордов державы властен король ли только король. Запомните и передайте вашему брату. Покушение на право короны вершить суд я не потерплю. Убежденность Автарха в своей правоте подсказала Аберину, что спорить с ним не стоит. Проще и полезнее признать правоту государя, уступить, сделать вид, что разрешения снимать шкуры с поверженных в бою львов будет достаточно. Об остальном можно будет позаботиться истине, не извещая государя заранее. Не он ли учил Тиену, что возмездие ядом не терпит спешки и огласки? Если они сделают все осторожно и грамотно, Таргариен даже не заподозрит дарнийской руки. В конце концов, ланнистеры за годы своего владычества успели обзавестись множеством врагов от стены до руки Дорна. Их ненавидят лорды и леди всей державы. Мало ли кому захочется отомстить за своего невинно убиенного дядю из речных земель, отправив в седьмое пекло кого-то из мелких выблетков Серси. И, к тому же, грядущая война может озлобить сердце Визириса против львов и их подхалимов. Может и не придется прибегать к столь решительным мерам во имя торжества справедливого возмездия. Что ж, покачал головой Мартиллу, нам остается довериться вашему чувству справедливости, ваша милость. Но, как я понял, вы не спорите с правом наших воинов искать справедливости с оружием в руках. Все, кто взял в руки меч против законного короля, знают, чем это может кончиться, изрек Автарх. Но не более того, принц Аберин. Мое правление родными краями еще даже не началось, и я не желаю остаться в памяти потомков Визирисом жестоким. Помнить о потомках, разумеется, похвально, подтвердил Мартиллу чужие слова. Но мы живем здесь и сейчас, ваша милость, и у меня все еще осталась одна просьба, которую брат просил озвучить. Да, конечно, брак, месть, и что еще намеревается получить принц Доран за свою неоценимую помощь. Король не правит без малого совета, с готовностью отозвался посол, игнорируя очевидную шпильку в адрес брата, и при этом государь Семи Королевств не может окружить себя одними только иноземцами. Ваши волонтийские советники прекрасно помогли вам в войне с Троишлюшием, но что они знают о Вестеросе? О наших обычаях и законах они не отличат марочника от речника, а житель староместа для них как две капли воды похож на обитателя королевской гавани. Дом Рогари пытался править обескровленным Вестеросом, и чем это для них закончилось? Вам так или иначе придется приглашать своих настоящих, вестеросских подданных, ваша милость, и мой брат надеется, что вы призовете себе на помощь либо его, либо кого-то, кого он сочтет возможным порекомендовать. В свою очередь мы вас уверяем, что вы найдете нашего кандидата более чем достойным помощником. Вероятно, ваши дочери, принц, не все до вас донесли. В моем окружении хватает выходцев из семи королевств, людей, что не словами и обещаниями, а кровью и делами доказали свою верность. Многие из них были со мной еще до моего становления триархом, и я обязан должным образом наградить их преданность. Никто и не собирался спорить с этим, и мы с Дараном вполне осведомлены о ваших храбрых, достойных уважения соратниках. Тогда почему я должен обойти их местами в своем совете? Разумеется, черные рыцари Визириса возьмут себе лучший кусок пирога. В этом Аберин не сомневался и, положа руку на сердце, прекрасно понимал своего собеседника. Но у него был припасен аргумент. Ваша милость, безусловно, наградит ваших людей замками, землей, титулами, почестями. Но место в Малом Совете, межевые рыцари, вольные всадники и осужденные изгнанники едва ли управятся с державой, и едва ли та их примет. Какой лорд Семи Королевств будет подчиняться посланиям, писанным, например, сиром Джарахом Мормонтом, бывшим работорговцем и наемником? А ведь он хотя бы когда-то принадлежал к знати. Септон Бард был абсолютно никем, когда старый король назвал его своим десницей, жестко ответил Визирис. Тогда как Тайвин Ланнистер был великим лордом и любимым другом моего отца, когда принял золотую цепь. Вы и сами знаете, принц Аберин, кто и как из них двоих послужил своему покровителю. И я могу напомнить вам о других подобных случаях. Но, боюсь, у нас на это не хватит времени. Я выслушал ваши предложения. Теперь вы выслушаете мои. Теперь Мартиллу пришлось обернуться вслух. Сейчас должно было решиться уж очень и очень многое. Я готов принять вашу вассальную присягу и назвать Дорн первым вернувшимся ко мне королевством. На следующих условиях, и никак иначе. Само по себе согласие Аберин легко мог предсказать, кто будет отвергать протянутую руку помощи накануне повторного завоевания. Но самое интересное, самое волнующее было еще только впереди. Хорошо понимая свою власть, Таргариен нарочно начал с наименее спорного вопроса. Возмездие свершится. Никто не сможет сказать, что преступники и злодеи легко отделались. Но и вы, и ваш брат обязуетесь поклясться уважать мое правосудие и удовлетвориться им. Ни вы, ни ваши потомки в дальнейшем не станете, под страхом наказания, вершить самосуд и тем самым покушаться на королевскую власть. Это, конечно, не касается тех ваших врагов, принц Аберин, кого вы сможете поймать на копье в честном бою. Тут никто не станет удерживать вашу руку, разите верно и точно. Про себя Аберин уже все решил на этот счет. Чего государь не знает, то ему не повредит. Раз он смог расправиться с матерым львом в его собственном логове, разве не получится у него удавить пару беспомощных котят? Да и то, может статься, нужды брать на себя обязанности судьи и палача не будет. Не менее важным моим правом, чем вершение суда, является свободный выбор своих помощников и советников. Каждый правитель нуждается в людях и способных, и верных, и выбор порой непросто сделать, и я не намерен его чем-либо еще ограничивать. Ваш брат, вы сами или кто-то другой из Дорна может получить место в Малом Совете, государь сделал ударение на слове «может», только в качестве признания заслуг и достижений на службе. Ничего иного я вам обещать не стану. Человек глупее него, пожалуй, посчитал бы, что получил однозначный отказ. Мартил уже немного лучше понимал жизнь. Раз Визирис настолько показательно холоден к тому дому, что сделал для него хоть что-то, на что рассчитывать всем остальным. Дорн обязуется выставить 30 тысяч мечей. В голосе Визириса все сильнее звенела сталь. Командовать ими буду я или те мои люди, кому я поручу руководство армией. Люди с настоящим, реальным опытом ведения войны. Ваши лорды, рыцари и ратники будут повиноваться мне и моим офицерам, исполнять наши приказы и действовать по нашим планам. И мы ожидаем от вас полного подчинения, принц Аберин. В таком случае вы и ваши люди смогут претендовать на справедливую долю от добычи и славы, соответствующую вкладу и, разумеется, учитывающую права моих черных рыцарей и легионеров. Посол подозревал, что Таргариен потребует большего числа людей. Он догадывался, кому государь собирается отдавать большую часть разномастных трофеев, но требование беспрекословно повиноваться чужеземцам, и кому, валантийцам, которые по древней памяти так презирают потомков Нимири, или беглым преступникам с остальных королевств, или безродным наемникам. Сам Таберин был готов признать доблесть, отвагу и ум в любом человеке. Жизнь научила его смотреть глубже и внимательнее. Но вот что об этом подумают остальные. Вы сами упомянули принца Бейлора, не так ли? На мгновение что-то странное мелькнуло в пурпурных глазах Визириса. Он был послан в ваши края своим отцом именно для того, чтобы подчинить, организовать и собрать силы Дорна в единый кулак. Если бы Дейрон смиренно дожидался, пока принцесса Дейенерис сможет убедить разноголосую свару пустынных лордов действовать сообща, принц Бейлор не был чужим для Дорна. Все знали его мать, попытался возразить Аберин. И мы, и наши люди готовы повиноваться вам, но служба королю подразумевает повиновение и тем, прервал его Визирис, кого тот сочтет нужным поставить выше вас. Или, может, у вас есть возражения? Нет, ваша милость. Пришлось проглотить эту горькую настойку. И та тишина, что установилась в покое, могла значить лишь одно. Приближался ответ на самый главный вопрос дня. Что же до принцессы Арианны? Вы напишите своему брату следующее. Он должен сам организовать ее прибытие в Тирош. Оттуда, принц Аберин, начнется завоевание, и там я с нею встречусь. Только тогда, только после личной встречи я озвучу ей, и вам, свое решение. И, вне зависимости от того, каким оно будет, все остальные договоренности остаются в силе. Визирис Таргариен, это лучший вариант из худших, повела плечами сестра Визириса, но, если она засиделась в девках, тебе нужно будет заделать ей детей как можно быстрее. Женская плодовидность длится не так долго, как хотелось бы. У дарнийцев нет чести, нет верности, нет достоинства. Племя предателей, продажных девок и трусов, говорила ему леди Эллин, в чьих глазах читалась искренняя забота о своем короле. Не мне указывать вам, ваша милость. Визирис, я прошу вас ради Дейенерис и ради себя самого, не делайте этого. Державе не привыкать к королеве из дома Мартиллов. Королева Мирия оставила о себе добрую память. И, ваша милость, все, кто знал принцессу Элию, считали, что она будет достойна своей предшественницы, оказавшись подле трона. Сир Баристан, как и обычно, подавал совет только после раздумий. Я лишь надеюсь, что юная Арианна пошла в них душой. Рейнарская шлюха, твоей законной женой, матерью твоих. Проклятие, Визирис, это самая страшная глупость, какую только можно себе представить. Возмущался Виемонт, ничуть не скрывая своего искреннего презрения. Эти Рейнары, эти любители косы овец попросту издеваются над тобой, смеют делать такие предложения, ничего не добившись, заодно это их уже стоило бы вышвырнуть за ворота. Поверьте человеку, женившемуся было по любви, ваша милость, рассуждал сир Джорах, лучше верный расчет, чем лживая страсть. Дарнийцы прекрасно понимают, каким благодеянием для них будет этот брак, и они оценят этот жест по достоинству. Принцессе все объяснят, и она будет достойной супругой. А там, боги знают, может, вы с ней даже сможете хорошо ладить. Если когда-то я и слышал о худшем предложении, им нечего предложить вам, и они это хорошо знают. Мейникс, как обычно, рассуждал спокойным голосом. Ваши старые подданные, возможно, и привыкли жить под властью Рейнаров, но ведь вашим детям, весьма вероятно, предстоит унаследовать и Валантис со всеми его землями. Неужели вы в самом деле приведете в наш город, в нашу столицу, Рейнарку? Неважно, какое воспитание получат дети, неважно даже, в кого они пойдут внешне, внутри черных стен их будут считать чужаками, и этого не исправить ничьими сожжениями. Дарника, значит, бабы одинаковы везде, автарх, от закатного до нефритового морей, все они несносные и самовлюбленны. Немногословный Гейман Ганерис был верен себе, а вот помощь лишней не будет. Мои люди плохо представляют себе Вестероса и его побережье, а плыть нам скоро, да и мечи с копьями, которые не надо на кораблях тащить, на войне пригодились бы. О, боги! Император, не совершайте этой ошибки. Весь Валантис ужаснется от этой вести, причитал дед Хиегона, разве что руки к небу не поднимая. «Если вам нужна вторая жена, умоляю, отыщите ее среди нас, среди нашего общего племени. Венчайтесь по нашим обычаям и подарите первой дочери подлинных, истинных наследников, достойных своего великого отца и чистокровных валерийцев». И только один голос отказался от какого-либо выбора. «Я чувствую, Визирис, что здесь нет никакого правильного выбора, и я сама не в состоянии дать тебе беспристрастный совет. Что бы ты ни выбрал, решение не придется тебе по душе», — произнесла Эйлинор, глядя на него, — «и я не имею права советовать тебе, что выбрать из двух зол. Ты должен будешь сам решиться и жить со своим решением». Визирис отогнал от себя назойливый хор спорящих друг с другом голосов. Его ожидали реальные дела, и он должен был уделить им особое внимание. Время перебрать в сотый раз одни и те же соображения у него еще будет, а сейчас его уже ждали. В зале расписного стола собралась настоящая толпа людей. Его самые доверенные спутники, его самые талантливые помощники, и даже те, кто присоединился к Красному Знамени совсем недавно. Дейнерис, Виемонт, сир Баристан, сир Джорах, адмирал Гейман. Единственной белой вороной выглядел Гарри Стрикленд, генерал-капитан Золотых Мечей и последний из союзников Красного Дракона. И, тем не менее, оставлять командира главной наемной рати без права выслушать план не стоило. Как-никак, этот рыцарь-изгой смог победить Дариара. Он заслуживает лучшего обхождения от нового и, скорее всего, последнего нанимателя. «Как вы все знаете, я собрал вас здесь для того, чтобы огласить окончательную версию нашего плана, раздать положенные приказы и убедиться, что каждый понимает свою роль в нашем деле», — объявил Визирис. «Времени немного, а дел у нас хватает, поэтому мы начинаем без промедлений». Возражений, разумеется, не последовало. Валантис и его земли остаются под управлением Мейникса Рейнигара и Люцериса Ардериса. «Вы должны сохранить город и позаботиться обо всех наших завоеваниях. На вас лежит ответственность за воспитание и здоровье Дейны. За ее безопасность будете отвечать головой оба. Кроме того, на вас останется сбор припасов и золота, потребных для кампании. Подробные инструкции вам не понадобятся, я полагаюсь на вашу рассудительность». Рейнигару император доверял. Этот человек перешел на сторону Таргариенов одним из первых, и с тех пор не давал повода усомниться в своей преданности. Но никого лучше не подвергать испытанию единоличной властью. Мало ли какая мысль придет в голову бывшему торговцу. Именно поэтому Ардерис, дед его оруженосца, получит собственную высокую должность и право писать лично Визирису обо всем происходящем. У бывшего слона хватает причин держаться за Таргариенов, учитывая, что его единственный наследник, его любимый внук, по-прежнему остается у Автарха под рукой. Наконец, по рекомендации Виемонда, император назначил нового командующего гарнизоном, независимого и от Рейнигара, и от Ардериса. И это не говоря о других лоялистах. Каждый будет следить за другими, и никто не сможет узурпировать власть. Контроль Дома Дракона над Валантисом будет сохранен. «Вы можете на нас положиться, император», — Мейникс кивнул, явно польщенный своей новой ролью. Он был самым главным противником идеи о новой войне, но теперь Джовиня уже предвкушал свою выгоду. «Валантис останется вашим, и мы сделаем все, чтобы сохранить в нем порядок. Мы не обманем ваше доверие, Автарх. Я прослежу, чтобы поставки шли бесперебойно и постоянно. Ни вы, ни наши воины ни в чем не будут нуждаться». Визирис взялся за резные фигуры, заставив Люцериса умолкнуть. До верноподданных речей ему сегодня не было дела, а совет еще только начинался. Ему нужно было сказать многое. «Еще до конца этой недели мы с королевой отбываем в Тирош. До прибытия основных сил мы постараемся сопоставить все последние известия, составить как можно более подробное представление о последних делах в Вестеросе». С этими словами Таргариен установил в покоренном городе Черного и Зеленого драконов. «Адмирал Гейман уже начал перебрасывать наши легионы в Тирош. Меня заверили, что склады готовы, да и задерживаться там мы не станем. Когда наши войска соберутся, настанет пора выступать. Главные силы», — Визирис взял Черного дракона и, пролетя над Узким морем, поставил фигуру в штормовых землях, — «нанесут удар здесь. 35 тысяч мечей под моим личным командованием и прикрытием дракона. Тут собраны главные силы ланнистеров и тиреллов, их лучшие бойцы и полководцы. Не говоря еще и о том, что часть замков по-прежнему держит оленье знамя. Нам предстоят непростые битвы, и поэтому за мной пойдут самые лучшие люди. Большая часть черных рыцарей, первые и второй легионы, и ваши мечи, сир Гарри. Судя по лицу Стрикленда, Генерал-капитан все прекрасно понял, и, тем не менее, возразить он никак не мог. Сам согласился повиноваться Таргариенам при заключении контракта. Впрочем, Визирис и не собирался бросать людей Стриклинда в самоубийственные атаки просто так. Незачем бросать на убой достойных наемников, когда впереди предстоит долгая и тяжелая кампания. «Штормовые земли не просто так получили свое название», — озвучил общие подозрения сир Баристан. «Высаживаться там опасно, ваша милость. Мои люди плохо знают эти берега. С этим нам помогут наши дарнийские друзья», — заверил собравшихся Таргариен, и наместник Тираши писал, что многие рабы и пленники из бывших пиратов и контрабандистов готовы купить свободу сотрудничеством. Предавать и изменять им незачем, и, после должных проверок, они согласились работать на нас. Визирис намеревался не допускать ошибок прошлого, в том числе тех, что в прошлой жизни совершил он сам. Первое восстание так и не смогло собрать свои силы в единый кулак. Сказались и внезапность открытой вражды, и разброс его сторонников по всей державе. До самого краснотравного Палядии Ману Блэкфайру удавалось громить превосходящие его армию по общей численности, но бестолково разбросанные войска короны, но главное сражение он проиграл. А ведь кто знает, что было бы, вернись вовремя лорд Бракин со своими мирийцами, или поспей к полю победоносный, доблестный красный роб, Хигон отважный, Эйгар Риверс и лорд Аддам Виларион слишком долго выжидали после первых успехов и дали Мейкару с Бриндином время укрепить тылы и собрать многочисленное войско. Король Вестероса располагает большими силами. Ключ к победе в том, чтобы не дать ему ими правильно распорядиться. И сейчас, когда основные силы ланнистеров по-прежнему в штормовых землях, у Таргариенов будет шанс разбить армию короны по частям. Эту возможность никак нельзя упустить. Потому Визирис и пошел на риск, связанный с высадкой в штормовых землях. Потому он сам возглавит эту часть войска. Моя сестра возьмет 7000 мечей, и, после моей высадки, к ней присоединятся главные силы флота. Зеленая драконица начала свой полет над многочисленными островами Узкого моря. Драконий камень и Дрифтмарк – ваши главные цели. Удерживая их, мы заблокируем Черноводный залив и будем мечом нависать над Королевской гаванью. Тарт, владения Силтигаров и прочих тресковых лордов держатся за Баратионов, и мы должны показать им ошибочность их решения. Контроль над этими островами облегчит нам снабжение. И, когда эти замки падут, Дейнерис присоединится к моему походу уже в королевских землях. Что-то еще, деловито осведомилась Дейнерис. Всем предлагай право сдачи, подсказал ей брат, но только единожды. И, разумеется, сдавшиеся обязаны искупить свою вину перед троном. Выделить людей, дать деньги, открыть кладовые. Пустые слова никому не купят королевского прощения, и вы должны дать им это понять. Теперь рука Визириса поставила на самый край дарнийских марок белоснежную драконицу. Эйлинор возьмет 3000 человек и присоединится к дарнийцам в Айронвуде. По перевалам вы перейдете в простор. Ваша задача – не позволить ланнистерам воспользоваться силами Хайгардена. Вы должны отвлекать местных лордов и рыцарей, бить их войска поодиночке, мешать им объединяться или помогать союзникам к востоку. Не стоит тратить время и силы на осады, Эйлинор, если замок не торопится сдаться. Ваша сила в мобильности и подвижности, и их никак нельзя терять. Ни Королевская гавань, ни взятые львами замки штормовых земель не должны получать подкрепление с юга. Будет исполнено, кивнула воительница, ничем не выдавая своих эмоций. Визирис, но ведь лорд Лейтон Хайтауэр обещал нам поддержку большинства домов простора. Попыталась было возразить супруга Автарха. А ты теперь предлагаешь грабить, резать и жечь их людей, слова ветер. К тому же эти разговоры были до того, как нам пришло предложение дарнийцев, напомнил сестре Автарх. Лорд Лейтон едва ли чего-то смутится, но рыцарям простора свойственны гордость и обидчивость. Мы придем к ним с их старинными врагами под нашими знаменами. Рассчитывать на всеобщее понимание явно не стоит. Помнится, Тарли из Рогового холма были одними из самых яростных его помощников. А теперь, сколько тысяч лет Тарли и Фаулеры снимали друг с друга кожу и лишали друг друга конечностей. А ведь это только самая верхушка айсберга. Нет в просторе знатного дома, у которого не нашлось бы счета к южным соседям. К тому же многие дома все еще держатся за Тиреллов и корону. Скольких теперь удастся убедить лорду Лейтону теперь, людям свойственно менять мнение, когда над их головами пролетает дракон. С этими словами Стриклинд болезненно улыбнулся. Ненавидеть дарнийцев удобнее живым, чем обращенным в прах. Полагаю, многие южные лорды задумаются над своими решениями, когда заметит на стенах тень от драконьих крыльев. Ставить только на это будет слишком самоуверенно. Кто-то, разумеется, передумает. А вот кто-то, сир Гарри, решит, что ему честь и клятвы дороже жизни. Эти люди будут драться и будут замедлять нас. И, к тому же, помните, что людям уже случалось убивать драконов. Вставил свое мнение сир Баристан. Редкость, конечно, но чему в наши дни удивишься. Риск есть, и его нельзя отрицать. Мы ни в коем случае не отрицаем опасность, подал голос Ардирис. А вот капитан наемников, наверняка, желал подставить. Я не это имел. Потому я и не лечу, сломя голову, на столицу. Подвел итог Визирис, не давая горе советникам продолжить. Они прекрасно знают о драконах, и они наверняка готовились ко встрече. Вот только на открытой местности, эйксы и игилы, пользы от луков, арбалетов и скорпионов куда как меньше, чем на высоких стенах и башнях. А стоит нам сокрушить их основные силы в поле, так и от городов пользы останется немного. Ваша милость, теперь заговорил Мормонт. Но мы и словом еще не обмолвились о целых королевствах. Железные острова, север, долина, речные земли. Что с ними делать? Всему свое время, сир Джорах. Покорение земель к югу от Трезубца – это уже огромная, тяжелая задача. Нам предстоит справиться с опасным союзом могущественных и, главное, отчаянных врагов, знающих, что они ничего не получат от сдачи и капитуляции. Но, если говорить о намерениях, Железные острова пока что могут оставаться сами по себе. Если слухи о коронации Урана Грейджа верны, то эта сволочь будет создавать трудности нашим врагам. Пираты потребуют наград для себя, и он их выдаст за счет ближайших земель. Пусть кусает запад и простор, это будет нам выгодно. С ними мы разберемся потом, когда время и силы позволит. И я, и мои капитаны будем ожидать этого момента с нетерпением. На этот раз Кракен никуда от нас не денется, император. Не сомневаюсь, адмирал. Что дальше? Речные земли, судя по всем новостям, они потеряли былое значение. Их лорды разбиты, их замки захвачены, их поля разорены, их люди перебиты. Они падут к ногам того, кто победит южнее, и не более того. Но вот Станнис Баратион, заговорила Дейенерис, указывая пальцем на далекий Винтерфилл, будет драться до конца, и ты это понимаешь. Визирис поморщился. Порой было так легко забыть, что на западе по-прежнему есть два самопровозглашенных короля, и что он должен будет раздавить их обоих. Узурпатор сидит в варварских краях, где нет ничего, кроме снегов и льда, подал голос Ардирис. Вам стоит победить лживых львов, император, и все. Плохо же вы представляете, Эйкс Люцерис, о ком говорите. Мормонт изредка позволял себе легкую иронию. Речь идет не о очередном старокровном, а одном из самых упрямых и стойких сукиных детей по обе стороны узкого моря. Слышал я, что этот Баратион обладает недюжим умом и хитростью. Вмешался Стрикленд. Он должен понимать, что держит слабейшие из королевств и сидит в ловушке, дожидаясь удара милосердия. А ведь воевать там совсем неудобно. Думаю, он не будет против переговоров. Вы хотите, чтобы Автарх Валантиса вступал в переговоры с... Договорить Дариару не дали. Сир Баристан, пожалуйста, вмешалась Дейенерис, расскажите им, что вы говорили нам с братом. Станнис Баратион будет продолжать борьбу до тех пор, пока его рука может держать меч. Исполнил ее приказ гвардеец. Он верит, что прав, и эта вера дает ему силу двигаться вперед. Такие люди не склоняются и не смиряются с поражением, не торгуются и не ждут пощады. Тут уже гвардейца прервал властный жест Визириса. Все советники разом умолкли, обратив взор на своего господина. Визирис молчал несколько секунд, и лишь затем начал говорить. Никаких переговоров с баратионами не будет, и никакого торга, условий, договоров не будет. Говорите, что Станнис не сдается. Что ж, нам же лучше. Его упертость сделает мое решение в глазах остальных не столь жестоким. В комнате повисла могильная тишина, словно в предвкушении чего-то страшного. Слишком долго мои предки терпели своеволие баратионов. Им прощали все. Наглость лорда Рогара и его неповиновение королю Джейхирису, провокацию в штормовом пределе, приведшую к гибели принца Люцериса, войну под золотым знаменем, их малодушный нейтралитет в первом восстании Блэкфайров и, разумеется, мятеж лорда Лионеля. А ведь этот бунтовщик посмел объявить себя королем. Стоит ли удивляться тому, что их многолетняя безнаказанность породила узурпатора Роберта? Таргариен выдержал паузу и продолжил. Поэтому перед лицом своих верных подданных и богов я озвучиваю свое решение. Как законный государь семи королевств, я лишаю дом Баратионов всех титулов, земель, привилегии и имущества, а также объявляю всех взрослых его членов вне королевского закона. С этой минуты любой, кто принесет мне головы Джоффри, Станниса или же Ренли Баратионов, станет мне другом. Память о Баратионах будет подвергнута забвению и вечному позору. И, клянусь прахом своих предков, когда мы освободим королевскую гавань, я вышвырну кости узурпатора из великой септы Бейлора в сточную канаву Блошиного конца, где им самое место. Выдохнув, Визирис подвел черту под своей короткой, гневной речью. Я вынес приговор дому Баратионов, и этот приговор – смерть. Акт 3, глава 35. Невеста и вдова. Арианна Мартиллу. Тирош неспроста некогда считался главной крепостью Валерии на Узком море. Даже местные дворцы пахли кровью и потом и напоминали своим грозным видом о войне. Тут не было места тонкой изящности солнечного копья или чувственности водных садов. Здесь черный камень с хладным железом царили в коридорах и залах безраздельно. Подобная обстановка как нельзя лучше подходила завоевателю, готовившемуся к главной войне в своей жизни. Следовавшая за властителем этого места принцесса Арианна старалась не смотреть лишний раз на все это мрачное окружение, не давая тому забраться ей в голову и подавить ее. Но все равно грядущая война ощущалась в самом воздухе. Весь внешний город за черным поясом напоминал Дарнейке один огромный военный лагерь. Горожане и рабы сидели по домам, стараясь не напоминать лишний раз о своем существовании. Вооруженные люди, кони, повозки, грузы, зерно, сталь, все это и многое другое смешалось в ужасающем водовороте. По улицам Тироша маршировали легионеры с копьями и длинными щитами, а рядом с ними скакали рыцари семи королевств и знатные волонтийцы в дорогой броне и под шелковыми стягами. Арианне еще никогда не доводилось видеть такое великое множество знамен, которые в полной мере отображали обилие и разнообразие людей, собранных драконьими владыками под своим началом. Знатные и подлые беглецы из Вестероса, наемники из вольных городов, надменные старокровные и фанатики огненного бога. Все они готовились биться за Таргариенов, за короля Визириса, третьего своего имени. И этой же подготовкой там, по ту сторону Узкого моря, заняты люди самих Мартиллов. Отец Арианны уже начал собирать знамена Дорна. Никаких споров, возражений и сомнений со стороны его вассалов не последовало. Принц Даран не зря десятилетиями сидел на своем троне в солнечном копье и держал в кулаке пустынных лордов. Скоро, совсем скоро дарнийцы направятся на север, по столь знакомым им перевалам, нести пламя и кровь в простор. И, если сегодня она сделает все правильно, дарнийцы будут сражаться еще и за свою королеву подле Железного трона. Дяде Аберину не удалось договориться о заключении брака. Гордый и властный дракон снизошел только до согласия устроить смотрины. И Арианна обеими руками ухватилась за этот последний шанс. Она мечтала об этом замужестве с того самого дня, когда отец, наконец, соизволил с нею поделиться секретным договором, который должен был сделать ее королевой семи королевств. Столь блестящая, столь манящая перспектива тогда полностью покорила воображение девушки. Шутка ли, стать супругой владыки всего Вестероса? И когда принц Даран сообщил об итогах дядиной дипломатии, Арианна не собиралась сдаваться без боя. Более того, она отказалась поддаваться и тем сомнениям, что рвали сердце ее родителя на части. В отличие от него, принцесса Арианна искренне верила, что сможет добиться брака с Автархом Валантиса. Причем сделает это она сама, достигнув успеха там, где старшие потерпели неудачу. Путь от Солнечного копья до Тироша по освобожденным от пиратов и налетчиков водам Узкого моря занял не так много времени и, скорее, показался ей не безинтересным приключением. Приключением, за время которого она успела тысячу и один раз обдумать свои планы, поразмыслить над возможными вопросами и ответами. Казалось, боги благоволили дарнейской принцессе. В гавани Тироша Арианну встретили дядя, кузина и отряд черных рыцарей Визириса во главе с восставшим из развалин Кастамирирейном. Самозванец, впрочем, оказался достаточно любезен, и дорога до бывшей обители Тирошийского архонта не была слишком утомительной. При рыцаре с красным львом на плаще Арианна никак не могла переговорить с кузинами, и, к явной досаде песчаных змеек, сир Лорен не собирался оставлять их наедине вплоть до самого пункта назначения. И даже все то время, которое ей дали на то, чтобы привести себя в порядок с дороги, Мартеллам приходилось осторожно подбирать слова. Арианна и без красноречивых жестов дяди помнила о пауках и змеях, таившихся в каменной кладке стен. Поэтому Аберин ограничился выдачей самых общих указаний и советов. Заодно он дал ей понять, что церемония смотрин сама по себе ничего не будет значить. Окончательное решение Визирис примет после беседы с ней с глазу на глаз. Пока что она должна произвести первое впечатление и морально подготовиться к непростому и крайне важному разговору. Разговору, от которого в самом деле зависело будущее их дома. Затем принцесса осталась наедине с Тиеной. Та помогала ей переодеваться, шептала на ухо свои впечатления о ее возможном женихе, пыталась всячески поддержать дорогую подругу. Напоследок миловидная блондинка поцеловала Рианну в щеку и пропела ей на ухо: «Если у него есть хоть какой-то вкус в женщинах, то он все поймет». В цитадели Тираша состоялось официальное представление дочери правящего принца Дорна королю Визирису. Огромный, ярко освещенный зал, увешанный знаменами Таргариенов и переполненный людьми. Пестрота улиц Тираша сохранилась и здесь. Арианна шла мимо старокровных, рыцарей, легионеров, мимо воинов и командиров, бледных и загорелых, черноволосых и сереброволосых. Не было видно разве что сестры жены Автарха, но ее отсутствие нисколько не удивило Дарнейку. Кто бы на ее месте захотел присутствовать на подобной церемонии? Глазевшие на Арианну люди смотрели на нее без какой-либо симпатии. В лучшем случае она ощущала легкий интерес, в худшем – едва скрытую злобу. Впрочем, эти взгляды ее нисколько не волновали. Ей не нужно было очаровывать собравшихся здесь вестеросских рыцарей и валантийских павлинов. Ей нужно было понравиться одному единственному человеку в этом зале. С остальными она разберется потом. На троне из черного камня восседал мужчина, образец мужской красоты древней Валерии. Серебряные волосы опускались ему на плечи, пурпурные глаза смотрели вперед с гордостью и уверенностью, а золотая корона на его голове смотрелась естественным продолжением тела. Под драгоценными одеждами, очевидно, скрывалось крепкое, развитое и мускулистое тело. Арианна невольно залюбовалась открывшимся ей зрелищем, про себя проклиная отцовскую нерешительность, медлительность и упрямство. Да зная она, каков Визирис Таргариен вживую, то согласилась бы отправиться к нему еще в его бытность простым капитаном наемников. В конце концов, жены Игона Завоевателя тоже начинали свой путь на богами забытом островке в Черноводном заливе. Безопасность Дорна же отец мог бы сполна обеспечить формальным отречением от нее, которое потом столь же легко переиграл бы обратно. Но чего не сделано, того не сделано. Ей оставалось только размышлять над тем, как именно ей удобнее будет исправить чужие ошибки. Разговор вышел коротким и исключительно формальным. Принц Эберин от имени отца и всего Дорна представил ее, принцессу Арианну из дома Мартиллов, королю Визирису, третьему своего имени, и озвучил перед богами и людьми брачное предложение. Потом выступила она сама и, едва сдерживая волнение в голосе, поблагодарила короля за долгожданную встречу и пообещала, что тот не будет сожалеть в случае согласия на этот союз, сожалея про себя, что подобранное отцом платье оказалось столь закрытым. Да любая торговка в теневом городе знает, что товар перед покупателем нужно показывать лицом. Ее же разве что в одеяние септы не завернули. Никакие драгоценности не могут заменить вовремя открытой мужскому взору идеальной женской кожи. Размышления об очередном отцовском промахе вывели принцессу из равновесия, и та пропустила обмен пустыми любезностями между королем и дядей. Очнулась же Арианна только в момент, когда Визирис учтиво, но чересчур сдержанно, предложил ей обсудить дальнейшее наедине. Тогда она отвесила победоносному воителю поклон и молча направилась за ним прочь из приемного зала. И сейчас, в тишине следуя за Автархом, Арианна получила возможность обдумать свои дальнейшие действия. Что делать, когда они окажутся в его покоях? Принцесса Дорна видела два возможных варианта. Либо она, стоит двери закрыться за ней, поспешит обнажиться и предстать перед Визирисом во всей своей ногой красе, дабы тот сам оценил ее по достоинству. Или же она поведет себя хитрее, не будет пытаться поймать мужчину на столь очевидную уловку, но попробует, если и не очаровать упрямого валерийца, то хотя бы пробудить в нем симпатию, показать себя со всех лучших сторон, и только потом, может быть, перейти к решительным действиям. Владыку половины Иссоса, к сожалению, женским телом так просто не впечатлить. Арианна вполне справедливо считала себя одной из первых красавиц семи королевств, но в то же время отдавала себе отчет в том, что ее потенциальный жених и так владеет целым легионом экзотических рабынь на любой вкус. Да и женат он на, по слухам, одной из прекраснейших женщин Востока. Нет, этот трюк сработал бы на ком-то попроще, но не на Визирисе. Ложная скромность никогда не была в списке грехов Арианны, но глупо было бы отрицать очевидное. Он ищет себе не красивую шлюху, а достойную его дома королеву. Королеве же подобает поставить себя должным образом. Судя по письмам кузины и словам дяди, визирис ценит силу, независимость суждения и смелый нрав, что не переходит в откровенную наглость. Она должна уважать его, но не присмыкаться перед ним. Она должна говорить честно, зная, что никакого доверия у него к ней нет, и что ложь он наверняка учует. Двери перед визирисом открыл престарелый, но, со слов дяди, все еще бодрый сир Борис Тансилми. Арианна прошла внутрь сразу после государя, с любопытством рассматривая открывшиеся перед ней покои. Просторная и светлая комната была подобна глотку свежего воздуха после тесных и словно покрытых сумраком коридоров цитадели. Большую часть комнаты занимала резная кровать, имелись стол и кресло, а по стенам чьи-то предусмотрительные руки развесили гобелены из истории Таргариенов. Если здесь когда-то и жили архонты Тираша, то нынче о них ничего не напоминало, будто она оказалась на каком-нибудь драконьем камне. «Итак, принцесса!» Властным жестом он указал ей на обитый золотом стул. Дважды просить ему не пришлось. «Почему вы считаете себя достойной стать моей женой и королевой моей державы?» Дядя предупреждал, что этот муж любит вести разговоры по существу, обходясь без долгих церемоний и прелюдий. Подобная деловитость обычно приходилась дарнейской принцессе по душе, но теперь ей пришлось бороться с волнением, готовым ухватить ее за горло. «Я предлагаю вам себя», — заговорила Арианна, — «как залог верности Дорна и мужества наших воинов, как вашу верную супругу и мать ваших будущих детей». С этими словами принцесса аккуратно выставила вперед правую ногу, освобождая ту от покрова дорогой ткани. Жест внешне невинный, но столь многое способный сказать внимательному глазу. «У вас нет детей», — визирис поспешил возразить. «Почему же вы настолько уверены в себе?» «Все мистеры как один заверяли, что с моим женским здоровьем все в полном порядке». Эти слова в своей голове она произносила несколько раз. «Никаких болей, никаких болезней. Моя мать, леди Милорио из Норваса, рожала без трудов и тягот, и, судя по словам лекарей, я пошла в нее». Видя, что взгляд собеседника стал чуточку менее строгим, Арианна решила позволить себе небольшую вольность. «И, наконец, ваша милость, я верю, что ваше семя во мне приживется хорошо. Вы будете не первым Таргариеном, оросившим Дарнейский оазис». Ответом стал сухой, но смешок. «Уже неплохо». Она опасалась повторения вопроса о своей девственности. Змейки уже давали ответ на него, да, но вдруг визирису захочется поставить ее в неловкое положение из-за ее опрометчивого поведения в прошлом. Еще до того дня, когда визирис занял Валантис, у нее было несколько коротких, ни к чему не обязывающих любовных интрижек. Те не имели никаких последствий, не пришлось даже прибегать к лунному чаю, но девичество уже не вернуть. И, как только отец сообщил Рианне о своем плане, принцесса, разумеется, умерила аппетиты, более не позволяя себе идти на поводу у желаний своего тела. Впрочем, сестры, дядя и осведомители хором уверяли, что визирис отнюдь не был принципиальным ханжой. Более того, в сложившейся ситуации были и свои плюсы. Красавица из Дорна ее возраста и статуса вызвала бы куда больше подозрений, оставаясь она до сих пор девственницей. Окружающие непременно стали бы гадать, что именно с ней не так. Болезнь, физический изъян, абсолютно отвратительный характер, и, наконец, ее опыт должен помочь ей не разочаровать мужчину на ложе. Опасения Арианны не подтвердились. Владыка Валантиса заговорил о том, что для него было куда важнее. «И вас, принцесса, полностью устраивает брак по расчету?» Таргариен сел напротив нее, внимательно изучая лицо Дарнейки своим цепким взглядом. «Вы готовы пойти на это, зная, что между нами нет никаких чувств?» «Да, я более чем готова к браку», — уверенно произнесла она. Затем Арианна подмигнула визирису и продолжила. «Все прекрасно понимая, я по-прежнему желаю стать вашей женой. Подобная прямота говорит либо о дерзости, либо о достойной уважения честности». В голосе короля послышались нотки интереса. «Прошу, объяснитесь». Перед ответом, Арианна беззаботно смахнула с лица прядь непослушных волос, внимательно следя за глазами собеседника. Таргариен не смотрел по сторонам и не отвлекался, все его внимание было поглощено ею. Довольная принцесса выставила ножку еще чуть дальше и заговорила. «Я не буду вам врать, ваша милость». Арианна позволила себе легкую улыбку и говорить, что наш брак предначертан богами и будет основан на любви с первого взгляда. Право, и вы, и я умнее этих сказок. Нам незачем прибегать к подобному притворству. Однако, если ваша милость обратится к истории вашего и моего дома, вы увидите, что подобные браки нередко венчались крепким союзом мужа и жены, связью, что появлялось во время их новой жизни. Например, испытующе посмотрел он на нее. Неужели он в самом деле настолько плохого о ней мнения? Кого же вы имеете в виду? Заранее подготовленный ответ она дала не сразу. Вместо этого Арианна позволила себе расслабиться в кресле, подобрать платье, слегка поправить обильно украшенную драгоценностями гриву своих черных волос. И лишь затем, приподняв глаза, она заговорила. Дейрон Добрый увидел принцессу Мирию Мартилу в день их свадьбы. До того у него был лишь ее портрет. И, тем не менее, они жили счастливо, правили мудро и дали жизнь многим детям. Арианна с удовольствием припомнила исторические уроки, выдержав чужой взор, впрочем, не имея едиными. Говорят, что только леди Дианна Дейн могла заставить принца Мейкера от души посмеяться, а ведь они тоже не имели никаких чувств друг к другу поначалу. Этот список можно продолжать долго, ваша милость. Да, мы просим вас о браке по расчету, но это не означает, что он обязательно должен остаться пустым, бесчувственным и холодным. Молчание короля показалось ей знаком одобрения, но на самом деле за ним последовал самый тяжелый вопрос. У ваших, в остальном справедливых, сравнений, принцесса, есть крупный изъян. Никто из моих предков, кроме самого завоевателя, не был многоженцем. Вопрос повис в воздухе. Тут Визирис коснулся в самом деле болезненной для Арианны темы. Благодаря медлительности и нерешительности ее отца, Таргариены уже успели заключить брак между собой. Эти двое столько пережили вместе, что никакой обольстительнице не удалось бы их оторвать друг от друга. Ложь, интриги и обманы, имеющие своей целью их рассорить, скорее всего приведут к совсем не тем последствиям, которые нужны Арианне. И, при этом, за ней будут внимательно следить, так что и шансы на удачную интригу близки к нулю. Более того, этот вопрос, скорее всего, для Визириса и был самым важным. Едва ли бы он стал договариваться о двойном браке без одобрения своей жены. Та, наверняка, дала свое согласие не просто так, и ожидает получить не соперницу, а помощницу. Ее отсутствие и на церемонии, и при этой беседе может иметь сотню разных причин и оправданий. Какие-либо заигрывания, ужимки и уловки неуместны. Здесь и сейчас Арианна должна была говорить со всей возможной серьезностью. «Я уважаю вашу сестру и королеву», — говорила принцесса, не отводя глаз с лица собеседника, и готова уважать все ее естественные права и привилегии. Ваши обязанности, ваши чувства к ней я признаю и не оспариваю. Я лишь надеюсь, что она сможет полюбить меня как свою названную сестру, и обещаю, что буду относиться к ней именно так. Впрочем, у Арианны было на Дейнерис всего одно, но при этом решающее преимущество. Принцесса искренне верила в свою способность подарить королю наследников, сыновей и дочерей, что будут править державой от стены до Дорна, от закатного до летнего морей. Рождение наследников даст не только династии Таргариенов возможность продолжиться, но и предоставит ей, их матери, особое место в сердце Визириса и внутри драконьего дома. Сестра сестрой, но именно Арианна подарит будущее короне, и, рано или поздно, это будет оценено по достоинству. Со временем она сможет отнять у конкурентки пальму первенства в семье. Но все это будет, если будет, потом. Пока что ей нужно показать свое уважение к сопернице за королевские внимание и сердце, иначе можно потерять все. Таргариен позволил себе откинуться в кресле и расслабиться. По его глазам принцесса так и не смогла понять, поверил ли он в ее слова или нет. Этот мужчина грамотно хранил свои секреты. Пусть его лицо и стало несколько мягче и дружелюбнее, само по себе это еще ничего не значило. У королевы хватает обязанностей и помимо исполнения супружеского долга. Этим они и отличаются от простых любовниц. В его голосе ей послышалась легкая насмешка. «Вы уверены, что готовы с ними справиться? Мой отец готовил меня к роли вашей королевы долгие годы», — заговорила она, — «и я многому у него научилась. Научились сидеть в саду, смотреть на воду в бассейне и гадать, когда же именно труп врага проплывет мимо», — ухмыльнулся Визирис. В его голосе не было слышно злобы, а лишь желание поддеть слишком самоуверенную девицу. Ответом ему стал ее звонкий смех. На сердце принцессы полегчало. Подобная смена тона и темы пришлась ей по душе. «Этот его урок я пропустила, ваша милость». Арианна, изображая покаяние, слегка наклонила голову. Несколько прядей черных волос упали ей на грудь, подчеркнув плавные линии пышного бюста дарнейской принцессы. Но научилась я другому. Разбираться в мужчинах и женщинах, понимать тонкости взаимоотношений между великими и малыми домами, учитывать самые разные обычаи и традиции подданных, знать к ним верные подходы. Государи должны знать свой народ и помнить законы своей державы, это же относится к их супругам. Одобрительно произнес Визирис, прежде чем задать Арианне вопрос. Тогда объясните мне вот что, принцесса, кто сегодня наследует принцу Дарану? Разумеется, я. В полном соответствии с законами и обычаями нашего королевства. Она произнесла эти слова с твердой, непоколебимой уверенностью, которой на самом деле не испытывала. Отец говорил ей, что по изначальному договору с Таргариенами она должна была покинуть родные земли и направиться на север. Дорн же должен был отойти к Винтину и Дейнерис. Теперь же, любящий родитель так и не удосужился дать окончательный ответ, получит ли его старшая дочь то, что причитается ей и по справедливости, и по закону. И, как подозревала Арианна, отец спит и видит, как ловчее бы провернуть назначение ее брата наследником в обход ее прав. И при этом размента, если брак случится, будет для Арианны уже куда как менее приятным и выгодным. Она должна была стать одной единственной, любимой королевой. Сейчас же ей предстоят уязвимая роль второй жены и вечное соперничество с той, кто так и не смогла родить. Если вы станете моей женой, принцесса, вам придется отказаться от отцовского наследства. Мужчина говорил так, будто вопрос был уже решенным. Ни одна из супруг королей не была правящей леди в собственном праве. Названная вами Мирия Мартилл, отправляясь в королевскую гавань, отреклась от своего права на Дорн за себя и за все свое потомство. Как и принцесса Дейнерис Дарнейская отказалась от имени своих потомков от любых претензий на железный трон. Об этом все Марианна успела подумать на пути до Тираша, и, как ей казалось, она нашла вариант. Нашла возможность не только удержать за собой свое, но и заинтересовать Таргариена в браке с ней. Она отвечала на этот вопрос в своей голове уже много раз. Теперь настала пора рискнуть и предложить победоносному дракону новую сделку. Между ними двумя. Ваша милость, в этом вопросе, думаю, мы сможем помочь друг другу. Принцесса смотрела прямо на Визириса, не давая голосу дрогнуть. Я уже говорила, что надеюсь родить вам столько детей, сколько смогу. Благо мы, дарнейки, не жалуемся ни на слабое здоровье, ни на недостаток желания и страсти. Вы получите, я уверена в этом, много принцев и принцесс от меня. Похвальные намерения и уверенность. Король позволил себе легкую улыбку, но я не понимаю, к чему вы клоните. Если ваша милость поддержит мои законные права, как наследной принцессы Дорна, едва ли не по слогам произнесла Арианна, то один из наших детей в будущем через меня унаследует Дорн, или сын, или дочь, кто бы ни родился у меня вторым по счету. Впервые за все время их общения Арианна увидела на лице Визириса искреннее удивление. Его глаза смотрели на нее с очевидным женщине немым вопросом, на который она поспешила дать ответ.